второе. В шестой, 1929 год, подряд мы сняли налито дачу в том же Глинкове. Овощи, молоко там стоили копейки, и хозяйка, вдова Аннушка, брала за комнату столь мало, что сельская жизнь предвиделась дешевле, нежели московская, и девочек ждало большое удовольствие. Очень я сожалею, что в тот последний глинковский год мало пользовался чистым воздухом и красотами тамошней природы, а больше жил в Москве и трудился над чертежами и картами. И родители тоже больше жили в Москве. Мать утешала и подбадривала отца, проходившего унизительные медицинские комиссии. Ляля Ильинская в то лето в Глинково не поехала. Она была очень разочарована, когда ей сказал, что из-за подписки о невыезде не смогу отправиться с ней к ограду Китежу. Вместе с секретаршей Александрой Львовной Толстой она махнула на Кавказ. Там они встретили только что кончивших вузы молодых ленинградцев и далее путешествовали вместе. За одного из них, биолога Ганю Стрелина, Ляля впоследствии вышла замуж. И с тех пор дружба ее со мною оборвалась. Девиц в Глинково, как и в прежние годы, понаехало много больше, нежели молодых людей. А кавалеры наезжали из Москвы, и всех их кормили в основном картошкой и жидкой пшеной кашей. Владимир и Елена, теперь с тремя малышами и домработницей Катей, сняли лучший только что построенный дом. Впервые сняли дачи для своих матерей Валерий Перцов и Виктор Александрович Шмеин. Оба они объясняли, что их привлекли живописные глинковские виды. А мы подозревали, что в их сердца прицеливался из своего лука шаловливый Амур. Близкий наш знакомый, юноша Николай Храмцов, работал в Сергиевом Посаде водителем грузовика. Однажды он предложил нам прокатить нас до Переславля-Залесского и обратно. Собралась большая компания, а я из-за своей подписки о невыезде поехать остерегся. Я остро всем завидовал, провожая грузовик, переполненный пассажирами. Вернулись они в восторге от озера и от множества прекрасных храмов. Дочь дяди Вовика Голицына, Елена, в зимние месяцы не принадлежала к нашей компании и веселилась отдельно со своими друзьями, а к нам присоединялась лишь в Глинкове. Начал там появляться ее кавалер Николай Соколов. Красивые, статные, с усиками, бравые военные, с голубыми петлицами летчика и с двумя ромбами, что соответствовало званию комдива, командующего дивизией, по нынешним временам генерала. Всех нас он очаровал. В Глинкове принимал живейшее участие в наших играх, которые происходили чаще по ночам на церковном дворе. Помнится, ехали мы однажды большой компанией в Москву. Брат Владимир организовал игру в преферанс. Проходивший мимо железнодорожник набросился на игроков. «В вагоне азартные игры запрещены!» Сидевший в стороне Николай холодно заметил. «Это я разрешил». И железнодорожник тотчас же сник и молча удалился. Вообще, иные участники гражданской войны никак не могли привыкнуть к мирным временам. И нет-нет, показывали свое былое ухарство. И у Николая изредка проявлялись замашки эдакого удальства. Иногда, к восхищению девиц и испугу сельских жителей, он стрелял из револьвера в воздух. Доживей, Чапаев, до мирных времен, и он наверняка выкидывал бы подобные проделки. Однажды Елена объявила нам, что выходит замуж за бравого комдива. Известие это мы встретили с восторгом. Создавался новый повод для веселья. Но Николай был коммунистом, а Елена желала венчаться только в церкви. Свадьбу было решено сыграть в Глинкове и потихоньку. Священник, отец Алексей Загорский, служил с большим подъемом. Первым держал венец над невестой ее брат Саша, вторым — я. Отец Алексей сказал вдохновенную проповедь, и все мы пошли угощаться в самую просторную избу, где жил Владимир с семьей. В тот же вечер молодые уехали в Москву. Николай получил отставку и новое назначение начальником таможни в Кяхту. Супругам предстояло проезжать через Сергиев без остановки, и они заранее предупредили Трубецких. Те всем семейством вышли к железнодорожной насыпи, и им кинули из открытого окна вагона коробку шоколадных конфет. Дядя Владимир нам потом рассказывал, каким счастьем сияли молодые. А через некоторое время сказались анархические замашки Николая. Он захватил 30 тысяч казенных денег, бежал с Еленой, где-то скрывался. Его поймали и судили. А Елена вернулась в Москву с обесцвеченными перекисью водорода волосами. Я не очень знаю эту детективную историю. Подробностей о своих злоключениях Елена никогда не рассказывала. В 1932 году, когда я поехал в Новосибирск, Елена дала мне адрес Николая. Встретил он меня радостно, но напугал своей формой войск ОГПУ. Он занимал должность инструктора по стрельбе при штабе охранников Сиблага. Иначе говоря, учил их стрелять по заключенным при побегах. Был ли он сам тогда заключенным, не знаю. Ему доверяли, ведь он классовым врагом не считался. Во второй раз видеть его мне совсем не хотелось. И о дальнейшей его судьбе ничего не знаю. Елена с ним разошлась. То лето мне вспоминается, как сплошное, без всяких забот веселье. Не хотелось думать, что ты лишенец, что литературные курсы закрыты, и оборвалась твоя дорога к знаниям. Ты неплохо зарабатываешь, и будь этим доволен. По субботам к вечеру в Глинково с коробками пирожных и шоколадных конфет наезжало много кавалеров сестры Маши, но она никому не отдавала предпочтения. Кавалер сестры Сони, Игорь Доксергов, был ее моложе. Он явно отодвигался на второй план, а на первое место постепенно вставал Виктор Александрович Мейн, на которого мы все смотрели, как на солидного дядю. Он получил отпуск. Мы стали замечать, что Соня постоянно удаляется с ним на прогулки. Но серьезного значения этим прогулкам не придавали. Мы хорошо помнили, как еще весною на Пасху Соня пряталась от Виктора Александровича, не желая с ним христосоваться. Каково же было наше удивление, когда после очередной прогулки мы увидели нашу Соню с таким сияющим от счастья лицом, какого у нее давно не было. И державший ее под руку Виктор Александрович, всегда такой солидный, сейчас словно осветился. Мы поняли, что Амур попал в цель. Поздравляли жениха и невесту, целовались с Соней. Я ощутил на щеке колючие усы Виктора Александровича, которого с этой страницы буду называть просто Виктором. Сестра Катя все допытывалась, в каких выражениях он объяснялся в любви. Соне, конечно, пора было думать о замужестве. Ей исполнилось 25 лет, Виктору 36. И тоже настало время обзаводиться семьей. Объяснение в любви произошло в день Ивана Купалы, когда полагалось обливать друг друга. Мои младшие сестры подкрались к Виктору с ведрами и окатили его с головы до ног. Он вынужден был уйти переодеваться. Виктор признался моей матери, что счастлив безмерно, что влюблен, как пылкий юноша. Обещал лелеять и беречь Соню, как пишут только в романах. Родители мои были довольны, что, наконец, благополучно разрешилась судьба их дочери. Доволен был и я, и за нее, и за себя. Теперь-то новый зять будет мне постоянно подбрасывать заказы. А сестра Маша говорила, что никак не может себе представить на подушке прелестную голову Сони, а рядом усатого дяденьку. Брат Владимир морщился. Виктор, конечно, был хорошим человеком, но не дворянином, а для Владимира происхождение было самым главным. Да, отец Виктора, Мейн Александр Генрихович, принадлежал к мещанскому сословию. Он когда-то являлся совладельцем известных в Москве двух доходных домов Варгина, слева и справа от памятника Юрию Долгорукому. Теперь оба дома надстроены и основательно перестроены. В одном — книжный магазин, в другом — ресторан «Арагви». Виктор говорил, что его предка позвал царь Петр из Голландии как специалиста-кораблестроителя и гордился, что в его фамилии имеется буква «Е». Без этой буквы фамилия считалась бы немецкой. Свадьбу решили не откладывать и устроить в Глинкове. Сперва Соня и Виктор поехали в Москву, чтобы говеть, исповедоваться и причащаться у священника отца Владимира Воробьева из церкви Николы Плотника на Арбате. Он пользовался большим авторитетом среди верующих и в течение нескольких лет был духовником всей нашей семьи. Пышной белой шевелюрой и широкой бородой он напоминал Карла Маркса, но глаза его светились добротой. Служил он всегда особенно проникновенно. Как сейчас помню его размеренный четкий голос, возглашавший «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». В 20-х годах его посадили, но выпустили. В начале 30-х опять посадили и сослали в Осельсурск. Умер ли он там своей смертью или попал в лагеря, не знаю. Таким выдающимся священником, каким был он, власти не давали собирать вокруг себя верующих. А церковь Николы Плотника, та самая, которая изображена на картине Поленова, «Московский дворик, но в отдалении», погибла в 30-х годах, как и два других арбатских храма, Троицы на углу Денежного переулка и великолепного памятника старины 17 века Николы Явленного возле угла Серебряного переулка. Был назначен день свадьбы. Навезли много угощений. Накануне приехали гости из Москвы, в том числе и шофера. Тут-то бы и веселиться. А кто-то привез недобрую и тревожную весть. Арестованы все четыре двоюродных брата нашей Елены. Борис и Юрий Сабуровы, Дмитрий и Андрей Гудовичи. Они жили со своими матерями под Москвой в Царицыне. Так праздник, предвещавший быть столь радостным, помрачнел. В нашей семье очень любили Юрия Сабурова. Он года два жил у нас на Еропкинском и спал со мной в одной комнате. Я о нем уже рассказывала. В частности, упоминал, как сестра Маша с ним дурашливо кокетничала. Узнав о его аресте, Маша не смогла сдержать слез. И мы поняли, кому напитала подлинно нежные чувства. Не к одному из увивавшихся за ней кавалеров, а к нему, высокому, красивому, очень скромному и чудаковатому юноше. Так, едва зародившись, было жестоко растоптано ее чувство. Дальнейшая судьба братьев Сабуровых сложилась трагически. Оба они получили по сколько-то лет ссылки в Сибирь. Отбыв сроки, поселились во Владимире, где жили тогда их мать Анна Сергеевна и незамужняя сестра Ксения. Но недолго довелось им прожить всей семьей. В 1937 году оба брата были вновь арестованы и исчезли навсегда. Дмитрий Гудович получил 5 лет концлагеря и попал на строительство Беломорско-Балтийского канала. Как и многие другие заключенные, он был освобожден досрочно и направлен в Дмитров на строительство канала «Москва-Волга». А позднее сумел уговорить начальство вытащить из ссылки младшего брата Андрея, и тот стал работать на том же строительстве. Вернусь к свадьбе Сони и Виктора. Венчал их прибывший из Москвы отец Владимир Воробьев, а глинковский батюшка, отец Алексей, ему помогал. Вел невесту в церковь наш отец, непривычно нарядный, под черным старомодного покроя пиджаком, сверкала белизной накрахмаленная с высоким воротником рубашка. Он старался придать своему лицу радостное и торжественное выражение, а в его глазах угадывалась тоска. Соня сияла и была в белой фате очень красиво. Виктор излучал счастье. Первым шафером у ней был я, вторым — Саша Голицын. Не помню, кто был третьим. Первым над Виктором держал венец его младший брат Вадим, студент консерватории. За ним кавалеры сестры Маши.